Глава восьмая. Вырвались с женой в травянистую полустепь, ограниченную двумя большими острогами Урала, на берег озерца. На территории вокруг нас размещена крупнейшая каниферма, в буквальном смысле с неисчислимыми табунами, количество голов известно лишь приблизительно. Место создано самими геймдизайнерами. Мы не касались, лишь поменяли его расположение. Оно идеально подходит для разведения скакунов. Относительно ровная поверхность с небольшими холмами и редкими группами деревьев, под которыми хорошо укрываться в тени. Произрастает дикая пшеница и овес, в сочетании с различными травами, полезными для лошадей, множество небольших ручьев и малых речушек, стекающих сюда с гор. Комфортная температура, ласковое солнышко. Устроили догонялки, давая скакунам хорошенько размяться. Жена на Халтикинке вместе с першероном Баха, возвращенных из ссылки в Армин. Пегаса она побаивается, пробовала летать всего лишь пару раз. А я бы вот с удовольствием на нем полетал. Да эта скотина не дается, кусается и легается, отказываясь не то что взмывать в небеса, но даже просто трогаться с места, признавая одну хозяйку, поганец. Наигрались, в конце концов догнав обеих беглянок. Не буду говорить, что повесил на шустрика ускорение, иначе не получалось. Поехали на озеро. Продолжили беситься в воде, брызгаясь, когда купали лошадей. Затем с наслаждением плескались и плавали сами. На десятки километров в округе ни одного человека. Это дарит ни с чем не сравнимое чувство свободы, что даже немного пьянит. Стемнело, расположились на берегу, устроившись на прихваченных с собой раскладных стульях за раскладным столиком. Новый вещмешок позволяет очень многое. Шустрик с кобылой бродят невдалеке. У меня такое ощущение, что он хочет ей вдуть. От меня заразился, что ли? Любимая организует романтический ужин, а я типа пошел проверить коняшек. Зажег светлячка позади себя, чтобы прикрыться его светом, и быстренько собрал большую охапку полевых цветов. Думаю, ей будет приятно. Точно, обрадовалась, когда я, достав траву из слота мешка, подарил ей букет. Наградила поцелуем, разложила свой дом-палатку, сбегла внутрь за вазой, поставила на столик. Палатку ей приобрели через магазин. Недавно активировали сей девайс в Белгороде и других населенных городах. Притом деньги, уплаченные за купленные вещи, тут же вернулись в казну. Вызванный для консультации казначей пояснил, что все официальные магазины на территории княжества принадлежат князю, а вовсе не администрации, как мы ошибочно предполагали. Магазины решили серьезно расширять, совмещая с единым аукционом всея Руси. Через данное образование можно держать цены во всех уголках страны под контролем, своевременно реагируя на потребности населения, либо выкупая нужные товары для государственных нужд по действительно самой низкой предложенной стоимости. Открытие нашего аукциона привело к мысли, что стоит заняться скупкой редких вещей на земле, к примеру, нормальных камней маны, которые в единственной появлялись в основном прихотью адмов, выставлявших их на торги. Падающие из мобов, по чести говоря, хреноваты, хорошего до отличного качества, которое следовало бы назвать жутким трэшем. Необычки выпадают очень нечасто, а уж камни лучше качеством, экзотика высшей степени. При наличии больших куч золота очень желательно выкупать различные диковинки, уники и артефакты, что, кстати, довольно редко заглядывают на публичную куплю-продажу. Тут руководствуемся принципом: пусть лучше достанутся нам, чем другим. Плюсом соображение о том, что хотя собственные запасы относительно велики, но далеко не безграничны. Поиском и скупкой подрядили заняться Дмитрия со Светланой. Кого же еще? На их отдельных новых персов вывели золото, частично обменяли на платину, а также передали доступ к части вирт-счетов и кошельков для покупки у тех, кто желает получить за игровые вещи исключительно реал. В игровой лавке приобрели питомцев для родни. Жене – мамонта. Для этого нежданного чуда пришлось дополнительно прирезать площади к нашей городской усадьбе, иначе не помещался. Шурину – эксклюзивного белого носорога. Он же, совместно с другими кузнецами, приступил к тюнингу живых гор, запаковке животных в броню. Слону на спине сделают металлический двухместный дот с бойницами. Мой личный проект, за что получил повышение профессии инженера на букву до FB. О да, или скорее, о нет, Совершенно забросил развитие профессии, и теперь даже не знаю, нужны ли они мне. Напрягаться, тратить время, когда у других ранги гораздо выше, и вещи получаются лучше качеством. Впрочем, по инженеру можно поразмышлять. Допустим, перерисую проект здания, присланного с воли, и воплощу его в реальности. Глядишь, что хорошего получу. Мы с Иваном насчет петов пока в раздумьях. Хотя он склоняется к фенечке, миниатюрной фее с умениями целителя и баффера. А вот я вообще не представляю, кого можно и нужно хотеть. Помимо всего прочего, чего-то эпическо-легендарного в продаже не наблюдается, а хочется с изюминкой. Сидим с женой за столом при свете пары свечей. Мясо под фужер красного вина. Решил попробовать этот вариант. Нет, белое привычнее, не так вяжет рот. Изменять привычкам больше не буду. «Хрящевик», — довольно сказала моя половинка, до этого внимательно рассматривавшая собранный мною букет полевых цветов. «Что?» — не понял ее. «Да и вот этот цветок. Вспомнила, как он называется. Видишь, у него цвета ложи бугристая, словно оттуда хрящи выпирают. Используется для выделки кожи. Отвар придает дополнительную прочность. Есть редкое зелье с его использованием. Повышает природную защиту. Очень актуально для меня и тебя, не носящих латы». «Сколько ты всего знаешь», — похвалил храмовую жрицу, мотая намек на ус. «Благодаря тебе, мой дорогой. Черпаю информацию из той книги, что ты дал. Краткий перечень редких растений, эликсиры и зелья на их основе. Помню, передавал в пользование. Досталось от незабвенной Эльвину Лиэнны, чтоб ее черти жарили. Хорошие рецепты собраны». «Очень. Жаль, ингредиенты под них не найти», — тяжко вздыхает жрица. «К тому же, половина действует только на природных эльфов. Интересно, а что за проблема с инграми? Многие неизвестно где растут, даже с Еленой через эту вашу сеть искали. Безрезультатно. У меня на карте отмечено большое количество мест произрастания эндемиков. Передача карты в настоящий момент активна. Закрываю некоторые области вроде Инферно, Нового леса, Чертового леса и предлагаю передать ей. Соглашается, по получении намереваясь уйти в изучение. Не-не-не, не сейчас. На остаток вечера у меня гораздо более приятные планы с твоим непосредственным и очень активным участием». «Мне так повезло с тобой. Ты меня любишь?» После плотских утех спрашивает она, заглядывая в глаза. «Конечно. Очень сильно люблю, мое рыжее чудо. Неужели ты сомневаешься?» Возмущаюсь неверием. «Нет, просто так приятно слышать эти слова от тебя. А ты их редко говоришь». «Я? Редко? Возможно. Даю себе клятву, что буду признаваться в любви чаще. Не зря же говорится, женщина любит ушами. Мужики, наоборот, глазами, как я сейчас, когда наблюдаю лежащее рядом со мной обнаженное совершенство. Она стала гораздо меньше стесняться. Это радует и возбуждает. Иди-ка ко мне». Поздним местным вечером вернулись в Белгород, морально отдохнувшие и счастливые. Уложив мою ненаглядную, отправляюсь к Ивану. Он прислал сообщение, чтобы, как освобожусь, заскочил в управляющую комнату. «Что-то нашли?» «Да», — довольно отвечает Света Паладин. «Твоя мысль покопаться на китайском форуме оказалась продуктивна. Нашли. Помимо населения и развития экономики, на очки найма очень сильно влияет окружающая город-среда. Проще говоря, чем больше тварей в округе и чем выше у них уровни, тем больше дается очков найма для покупки продвинутых защитников. И что нам это дает? В Асгарде же нет функции вставки мобов. К настоящему моменту дважды перерыли всю программу вдоль и поперек. Точно знаем, на что она способна. К примеру, мифической кнопки, нажав на которую у населения поднималась мораль, не было. Иванон раскрыл карту, прилегающей к Белгороду местности. Смотри, допустим, вот тут выроем большие ямы, а потом с земли телепортом вытащим разных жутких тварей. Если сделать достаточно быстро, сможем собрать неплохую коллекцию. Я уже начал подбирать кандидатов. Это не решает вопроса с другими городами. Устроить передвижной зоопарк, провести выезд на гастроли с наймом бойцов, а потом можно создать настоящий стационарный зоопарк с отделением чудовищ. Людям помимо хлеба в любую эпоху нужны зрелища. Для начала стоит попробовать неразумных чудищ. Хорошо, думаю, так действительно лучше. Поохотимся. Тогда подбирай цели. Мне нужно срочно отлучиться. Опять оставляю Пала работать в одиночку. Надеюсь, он не обижается. Сам межплановым телепортом перемещаюсь в Армин. В режиме полного сокрытия материка ни медальон, ни кольца телепорты, ни даже свитки не действуют. С одной стороны, неудобно, с другой, есть уверенность, что никто не сможет попасть к нам. «Князь?» — встречает меня Орлик. «Да уж давненько не появлялся у Альф, подзабыли. Приветствую, Элайна. Неотложные дела не позволяли быть здесь. У нас немного времени. Прошу экстренно собрать 340 ушей лучших травниц рода». «И я рада видеть тебя, Элай». «Интересно, правду говорит?» «Твое указание будет немедленно выполнено». «Вызываю Майали, начальницу гвардии. С нее 28 лучших бойцов. Также желательно с профой травник. Два места из 200 резервирую для себя и княгини. Думаю, она тоже пойдет. Прыгаем на сказочную поляну в великом лесу Вилории». «Становись!» Командую в основном прилестницам. Мужчин почти нет. Тенденцию за столь короткое время не сломать. С горем пополам выстраиваются, с дисциплиной слабовато, тем более каждая мнит себя почти королевой, ни в чем не желая уступать другим. Ох, чую, когда-нибудь отдельные представительницы рода выбесят настолько, что приму радикальные меры. «Скажу, чего я хочу», — начал я. «Хочу процветания нашего рода». Без пафоса абсолютно точно никак, тем более в свете того, что задумал сотворить. А для этого надо иметь много сил и влияния. Но никто просто так не позволит нам усилиться. Придется самим много работать для этого. И первым шагом в нужном направлении станет единоличное владение редкими растениями, чтобы только наш род мог создавать эликсиры и зелья из них. Поэтому приказываю, на всей этой поляне не должно остаться ни одного, повторяю, ни одного цветка или даже корешка редких растений. Выкопать их живыми, пересадим к себе. Альвы поняли и приняли мою мысль, одобрительно зашумев, и не стали возмущаться варварским уничтожением природного объекта. Указал им маршрут движения, землеройные машины заработали в полную силу. Мне остается только ждать, приготовив большой дорожный ящик. Эпопея затянулась почти на неделю. Никак не думал, что на сказочной поляне столько сырья. Организовали посменную работу. Я снова работал перевозчиком, таская туда-сюда альф и грузы. Примерно треть от добытого закинул на Русь. Не все ужасным масленица. Миларена и травники-садоводы только ахали и охали, когда я притаскивал очередную партию живых растений, которые тут же высаживались в нескольких областях, условиями напоминающих сказочную поляну. Подстраховка не помешает. После ухода альф туда пришел я в сопровождении всех телохранителей с Руси. Маги устроили локальный конец света, выжигая, вымораживая, убивая и вытягивая жизнь, переворачивая пласты земли. После нашей работы, надеюсь, несколько лет там ничего не сможет расти. На войне как на войне, она уже началась. Елена с Иваном занялись перетаскиванием избранных мобов к нам на Русь, агри на себя и забегая в специально созданный прямой телепорт, ведущий в зоопарк в регионе Белгорода, где с их помощью стражей разводили по подготовленным для них вольерам. Разбойница проще, у нее есть умение бросок кинжала для набора агро издалека. Но с некоторыми тварями такое не прокатывало, например, с гидрой, которая не желала показываться на поверхности полуозера-полуболота. «Ты бы видел, он с головой ушел под воду, а потом скакал, как бешеный заяц, удирая от нее, чтобы не укусила за место пониже спины». Давясь от смеха, рассказывала девушка на вечерних посиделках. «Схватила за ногу и дернула. Пришлось одну голову отрубить и смываться. Ладно, залитый эликами и забафанный по макушку был, иначе бы не убежал. Неожиданно резвой оказалась», — поведал парень. «И что? Одной головы теперь не хватает? Недостача, однако», — шутливо говорю им. «Да не, регенерация уже новую отрастила, можно снова рубить. Вы сильно не увлекаетесь. Народ на форуме вовсю ропщет на то, что элитные рейд-боссы пропадают и заново не появляются, а администрация упорно отмалчивается. Устроит на вас засаду, не так уж много подобных тварей в игре». Получалось так, что пока мы их не убивали, они не возрождались по прежнему месту проживания, а адмы почему-то ничего не предпринимали, чтобы заново их нарисовать. «Уже!» – переглянулись ребята. «В смысле уже?» – всполошился я. «Устроили засаду. Пришли мы сегодня к немейскому льву. Нас попытались застанить, мы тут же смылись. По логам позднее посмотрели, 12 попыток. «Повезло», — выдохнул я, успокаивая нервную систему. «Временно прекращайте развлечения. Представляешь, тоже так подумали?» — сиронизировала Елена. «Прежняя колючесть характера никуда не делась. Пока по данжам походим, а то не все из нас 321-е». «Докладывай, что по ловушке», — приказал Стив Хопкинс, начальнику службы мониторинга. Потирающий красные глаза от бессонных ночей Билл Клайв заразительно зевнул. «Стив, дела хреновые», — без обиняков высказался он. «Мы ничего не смогли им сделать. Не обездвижить, не задержать, отключив телепортацию. Я тебе даже больше скажу. Мы теряем контроль над игрой. Уже не можем убрать или вставить что-либо крупное. Один из ангелов сегодня с утра не смог взлететь. Я сразу уже вывел его из игры, чтобы информация об этом не распространялась дальше. Что будет дальше, вообще не берусь предсказывать». Билл продолжил радовать исполняющего обязанности директора компании. «Требуется решение на остановку серверов. Иначе можешь не спрашивать со службы мониторинга и программистов. Мы практически не имеем власти в игре. Она живет почти сама по себе». Долгое минутное молчание. «Билл, я не могу принять такое решение. Делайте хоть что-то. Остается надеяться, что босс выйдет из комы. Дали благоприятный прогноз». «Будем надеяться. Извини, я спать. Двое суток на ногах». Дисциплина и субординация дали первую трещину. На территории Асгарда нашлись данжи с ускоренным набором опыта, пригодные для прохождения большими группами. Теперь Иван и родня старательно повышают уровни, догоняя разбойницу-воришку, чтобы затем, уже вместе, зачищать подземелье. Она значительно опережает напарников. Мне тоже не мешает набрать опыта. Одна смерть, и я откатываюсь вниз на уровень, разом теряя 7 877 680 очков опыта. Цена ошибки резко возросла. Попробовав вдвоем с Еленой сунуться в данж на 300 уровне, позорно сбежали. Мобы для нас оказались слишком сильны, умны, а главное многочисленны. Требуется обязательная поддержка группы. Я, конечно, без проблем развалил противников молотом и серой магией, но опыта за такое не дали, смысла нет. Зашли на 290 левел, как минимально доступный для меня. С трудом смогли продраться, временами приходилось задействовать незадокументированные возможности, в том числе валить босса через здоровье Соланы. Все-таки подземелья групповые, вместительностью вплоть до сотни членов рейда, как я понимаю, для наработки тактики совместного боя. Опыта мне перепало мизер, почти максимально возможное превышение по уровням, наложенное на легендарный эквип. И всей нашей компании не походишь, эффективность разбалансированной по левелам группы ниже, чем у них одних в данжах примерно своего уровня. Но нам с разбойницей ходить нужно, хоть через не хочу. В общем, как только смогу, сразу набираю группу охранников местных, схожих со мной уровней. Что-то быстро надоело выделяться из толпы. Так и жили, работая, развлекаясь, иногда вылетая на праздники на землю. Занимались танцами и тренировками с телохранителями. Умелый наставник стронул застой в наборе мастерства в развиваемых умениях. В единении с клинком достиг SX, владение посохом JF. Иванон потихоньку отставал в обучении, ломая голову, в чем тут дело, но потом, сопоставив информацию по нашим навыкам и умениям, выдал результат. «У тебя навык обучения с 4 вложенными талантами дает прибавку 10%. Вот и вся разгадка». «А в общем, это не ты у нас получаешься криворучкой», — притворно горестно вздохнул. «А вот мне снова надо смотаться в дом мастеров, таланты разложить. Совсем забыл, что мне их отсыпали за полученные уровни». «Кто тут у нас кривоумка?» — не остался в долгу Пал. Но свои навыки друг менять не стал. У него и так нормально. Удвоение жизни, ловкости, скорости, тяжелые доспехи, тяжелый щит и 2 бонусных на оружие. Ко всему прочему, вдруг при замене 7-й навык аннулируют. Рисковать не стал, только лишь увеличил интенсивность тренировок. Я же убрал неиспользуемые умения 2 неродных веток развития разбойника в связи с тем, что удалил навык сумеречника. Улучшил уже имеющиеся, типа невидимости, порчи, развившейся в туман, прыжка мага, антимагического щита, ставшего практически аналогом паладинского божественного щита, за исключением порезки физурона и некоторой пассивки. На оставшиеся таланты выбрал молниеносность и длань заклинателя у мага, снятие контролей и увеличение дальности применения заклинаний до 50 метров. У храмовника крик воодушевления, дающий временный резист к наложению контроля на всех находящихся поблизости. Эти всякие крики – чистая воинская штучка. Также вложил несколько очков в новые удары и приемы защиты. У Роги взял метку смерти, чтобы сбивать противника с ног при применении броска к жертве. Кстати, это умение не панацея. Оно нивелируется умениями других классов, например, устойчивостью воинов-паладинов-храмовников, которое, чуть подумав, тоже приобрел. И все, таланты кончились. На высоких левелах их дают очень неохотно. Даже все умения одного класса не выкупишь, а мне на три надо делить. Хоть и были неучтенные поступления, но все равно мало. Собрался на выход из дома мастеров, но тут же тормознул, нужно купить заклинание. Недолго думая, тыкаю выбрать все доступные. Купить. Разбираться подробно буду чуть позже. Быстрый взгляд выхватывает наиболее вкусное. Воздушная стена, препятствующая проходу через нее. Смерч, каменная стена, каменные копья, дрожь земли, подобие раскола земли, только чуть масштабнее. Молитва 1. Временное повышение одной характеристики на 25%. Копье света и изгнание нежити. Одиночный усиленный вариант святого слова. Самые большие ватрушки в магии природы. Неудивительно, читерски качнул ее до 9 ранга. Помимо всяких лечений, снятий контроля, на 9 ранге нашлось два впечатливших. Цепь жизни временно соединяла двух персонажей в единое целое, равномерно распределяя урон. На 10 оно трансформировалось в вечную цепь жизни, соответственно, навсегда или до отмены, скрепляя жизни выбранных целей. Вторым был призыв духа природы. Вызов на минуту живущего в этих краях духа, могущего принимать различные формы – энта, единорога, горного тролля, кита-убийцы. Откат в 5 суток. Ладно, не в полмесяца. Из непокупной магии адского огня, доступной из радужной магической книги, особо интересны объятия пламени. Гигантская горящая кисть сжимается вокруг цели, нанося урон и препятствуя передвижению. Остальное стандартно. Огнемет адского пламени, оказывается, тоже доступен на ранге Великий Мастер. А я-то загордился, сам смог заклинание выучить. Надо просто вовремя смотреть получаемые плюшки.